Монтек лежал на земле. Мелкая цементная пыль засыпала ему глаза. Сквозь плотно сжатые губы набилась в рот. Он задыхался и плакал, и вдруг вспомнил. «Да-да, я вспомнил что-то!» «Что это? Что?» «Экклезиаст!» «Да, это главы из Экклезиаста и Откровения!» «Скорей, скорей, пока я опять не забыл, пока не прошло потрясение, пока не утих ветер!» «Экклезиаст, вот он!» Прижавшись к земле, еще вздрагивающий от взрывов, он мысленно повторял слова, повторял их снова и снова, и они были прекрасны и совершенны. И теперь реклама зубной пасты Денгам не мешала ему. Сам проповедник стоял перед ним и смотрел на него. «Вот и все», — произнес кто-то. Люди лежали, судорожно глотая воздух, словно выброшенные на берег рыбы. Они цеплялись за землю, как ребенок инстинктивно цепляется за знакомые предметы, пусть даже мертвые и холодные. Впившись пальцами в землю и широко разинув рты, люди кричали, чтобы уберечь свои барабанные перепонки от грохота взрывов, чтобы не дать помутиться рассудку. И Монтек тоже кричал, всеми силами сопротивляясь ветру, который резал ему лицо, рвал губы, заставлял кровь течь из носу. Монтек лежа видел, как мало-помалу оседало густое облако пыли, вместе с тем великое безмолвие опускалось на землю. И ему казалось, что он видит каждую крупинку пыли, каждый стебелек травы, слышит каждый шорох, крик и шепот, рождавшийся в этом новом мире. Вместе с пылью на землю опускалась тишина, а с ней и спокойствие, столь нужное им для того, чтобы оглядеться, вслушаться и вдуматься, разумом и чувствами постигнуть действительность нового дня. Монтек взглянул на реку. «Может быть, мы пойдем вдоль берега?» Он посмотрел на старую железнодорожную колею. «А может быть, мы пойдем этим путем? А может быть, мы пойдем по большим дорогам? И теперь у нас будет время все разглядеть и все запомнить. И когда-нибудь позже, когда все виденное уляжется где-то в нас, оно снова выльется наружу в наших словах и в наших делах. И многое будет неправильно, но многое окажется именно таким, как нужно. А сейчас мы начнем наш путь. Мы будем идти и смотреть на мир. Мы увидим, как он живет, говорит, действует, как он выглядит на самом деле. Теперь я хочу видеть все. И хотя то, что я увижу, не будет еще моим, когда-нибудь оно сольется со мной воедино и станет моим я. Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой. Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь, и вместе с ней миллион раз за день обернется в твоих жилах. Я так крепко ухвачу его, что он уже больше не ускользнет от меня. Когда-нибудь он весь будет в моих руках. Сейчас я уже чуть-чуть коснулся его пальцем. И это только начало. Ветер утих. Еще какое-то время Монтек и остальные лежали в полузабытии, на грани сна и пробуждения, еще не в силах подняться и начать новый день с тысячами забот и обязанностей, разжигать костер, искать пищу, двигаться, идти, жить. Они моргали, стряхивая пыль с ресниц, слышалось их дыхание, вначале прерывистое и частое, потом все более ровное и спокойное. Монтек приподнялся и сел. Однако он не сделал попытки встать на ноги. Его спутники тоже зашевелились. На темном горизонте алела узкая полоска зари. В воздухе чувствовалась прохлада, предвещавшая дождь. Молча поднялся Грейнджер. Бормоча под нос проклятия, он ощупал свои руки, ноги. Слезы текли по его щекам. Тяжело передвигая ноги, он спустился к реке и взглянул вверх по течению. «Города нет», — промолвил он после долгого молчания. «Ничего не видно. Так, кучка пепла. Город исчез». Он опять помолчал, потом добавил. «Интересно, многие ли понимали, что так будет? Многих ли это застало врасплох?» Амон так думал. Сколько еще городов погибло в других частях света? Сколько их погибло в нашей стране? 100? 1000? Кто-то достал из кармана клочок бумаги, чиркнул спичкой, на огонек положили пучок травы и горсть сухих листьев. Потом стали подбрасывать ветки. Влажные ветки шипели и трещали, но вот, наконец, костер вспыхнул, разгораясь все жарче и жарче. Взошло солнце. Люди медленно отвернулись от реки и молча придвинулись к костру, низко склоняясь над огнем. Лучи солнца коснулись их затылков. Грэнджер развернул промасленную бумагу и вынул кусок бекона. «Сейчас мы позавтракаем, а потом повернем обратно и пойдем вверх по реке. Мы будем нужны там». Кто-то подал небольшую сковородку, ее поставили на огонь. Через минуту на ней уже шипели и прыгали кусочки бекона, наполняя утренний воздух аппетитным запахом. Люди молча следили за этим ритуалом. Грэнджер смотрел в огонь. «Феникс», — сказал он вдруг. «Что?» «Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была близкой родней человеку. Но, сгорев, она всякий раз снова возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за 1000 и более лет. А раз мы это знаем, и все это записано, и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества». Он снял сковородку с огня и дал ей немного остыть. Затем все, молча, каждый думая о своем, принялись за еду. «Теперь мы пойдем вверх по реке», — сказал Грэнджер. «И помните одно. Сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе. Когда-нибудь оно пригодится людям. Но заметьте, даже в те древние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам. Мы продолжали осквернять память мертвых, мы плевали на могилы тех, кто жил до нас. В ближайшую неделю, месяц, год мы всюду будем встречать одиноких людей. Множество одиноких людей. И когда они спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, и поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу, и навеки похороним в ней войну. А теперь в путь. Прежде всего, мы должны построить фабрику зеркал и в ближайший год выдавать зеркала, ничего кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя. Они кончили завтракать и погасили костер. Вокруг них день разгорался все ярче, словно кто-то подкручивал фитиль в огромной лампе с розовым абажуром. Улетевшие было птицы вернулись и снова щебетали в ветвях деревьев. Монтек двинулся в путь. Он шел на север. Оглянувшись, он увидел, что все идут за ним. Удивленно он посторонился, чтобы пропустить Грэнджера вперед, но тот только посмотрел на него и молча кивнул. Монтек пошел вперед. Он взглянул на реку и на небо, и на ржавые рельсы в траве, убегающие туда, где были фермы и сеновалы, полные сена, и куда под покровом ночи приходили люди, покидавшие города. Когда-нибудь потом, через месяц или полгода, но не позже, чем через год, он опять пройдет, уже один по этим местам, и будет идти до тех пор, пока не нагонит тех, кто прошел здесь до него. А сейчас им предстоит долгий путь. Они будут идти все утро, до самого полудня. И если пока что они шли молча, то только от того, что каждому было о чем подумать и что вспомнить. Позже, когда солнце взойдет высоко и согреет их своим теплом, они станут беседовать. Или, может быть, каждый просто расскажет то, что запомнил, чтобы удостовериться, чтобы знать наверняка, что все это цело в памяти. Монтек чувствовал, что и в нем пробуждаются и тихо оживают слова. Что скажет он, когда придет его черед? Что может он сказать такого в этот день, что хоть немного облегчит им путь? Всему свое время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить. Да, это так. Но что еще? Есть еще что-то, что надо сказать. И по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Да, думал Монтек, вот что я скажу им в полдень. В полдень, когда мы подойдем к городу.